Глава 3. Волки в логове. Бримстал-холл одиноко высился посреди двора, окруженного высокой каменной стеной, испещренной защитными рунами. За массивными железными воротами дежурили вооруженные часовые, а открытое пространство охраняли сторожевые собаки. Ходили слухи, что собак кормили человеческим мясом, пока они не привыкли к его вкусу. Когда-то в саду росли яблони. Хардкастл выкорчевал их с корнями. Они могли служить прикрытием для убийц. Камерон Хардкастл очень осторожный человек. Он не доверял никому и ничему и имел для этого все основания. В свое время он различными способами уничтожил и помог уничтожить множество людей. Говорили, что у него насчитывается больше врагов, чем у любого жителя Хейвена. И Хардкастл гордился таким фактом. В городе, населенном жестокими и безжалостными людьми, он стал легендарной личностью, за что приходилось платить немалую цену, подвергаться постоянной угрозе смерти. Сам дом представлял собой чудовищное каменное строение, которому не давали разрушиться древние заклинания и нескончаемый ремонт. Летом в доме было невыносимо душно, а зимой никакие печи не могли победить холод, но с незапамятных времен он служил кровом для семьи Хардкастлов, и Камерон не собирался его покидать. Хардкастлы никогда не отказывались от своего имущества. Считалось, что они внесли большой вклад в основание Хейвена, и именно поэтому большинство из рода Хардкастлов были убеждены, что они должны править городом. Камерон Хардкастл начал свою карьеру в армии Нижних Королевств. Так полагалось представителю его класса и его семьи, но он ненавидел службу и покинул армию после 7 лет службы, поспешно выйдя в отставку, чтобы не попасть под трибунал. Ходили слухи, что его обвиняли в чрезмерной жестокости, но никто в это не верил, ибо чрезмерная жестокость была широко распространена в армии Нижних Королевств. Солдаты хорошо сражались, потому что боялись своих офицеров больше, чем врагов. Витали слухи о жертвоприношениях за закрытыми дверями офицерского собрания, но все держали язык за зубами, чтобы избежать неприятностей. Коренастый мужчина среднего роста, широкой грудью и мускулистыми плечами, копной темных волос и неровно подстриженными усами, в каком-то смысле он даже красив, но скорее грубой, мрачной красотой. Ему исполнилось 45 лет. Достаточно встретиться с ним на несколько секунд, чтобы почувствовать силу и властность, присущую его натуре. Чтобы люди не говорили о Хардкастле, а они говорили много и в основном неприятные вещи, все признавали, что этот человек обладает сильной волей. По крайней мере, все присутствующие замолкали, когда он входил в переполненную комнату. Хардкастл смеялся низким, гулким смехом, хотя его юмор отличался оригинальностью. Большинство людей, желая развлечься, ходят в театр. Хардкастл предпочитал посещать публичные казни. Он получал удовольствие от травли медведей, профессионального бокса и держал полдюжины собак для охоты на крыс. В удачный день он прибивал крысиные хвосты к задней двери, чтобы похвастаться своими трофеями. Хардкастл был консерватором, потому что его семья всегда поддерживала консерваторов и потому что это отвечало его деловым интересам. Хардкастлы принадлежали к аристократии, о чем никто не должен был забывать. В последнее время большая часть их доходов шла от деловых операций, но элита не осмеливалась обращаться с Хардкастлом как с купцом или бизнесменом, даже в шутку. Когда Хардкастл думал на отвлеченные политические темы, что случалось нечасто, то приходил к выводу: каждый должен знать свое место и не стараться изменить положение. Он считал всеобщее избирательное право ужасной ошибкой и намеревался при первой возможности исправить ее. Реформаторы – опасная болезнь политического тела, и их надлежало искоренить и уничтожить. Начиная с проклятого Джеймса Адаманта. Хардкастл сидел в своем любимом кресле и, нахмурившись, смотрел в большое окно кабинета. Адамант способен доставить ему много неприятностей. Этот человек завоевал огромную популярность, гораздо большую, чем удавалось достичь кому-либо из предыдущих депутатов-реформаторов. И разделаться с ним сложно и дорого. Хардкастл ненавидел лишние расходы. К счастью, существуют и другие способы. Он отвернулся от окна и взглянул на своего колдуна Вульфа. Вульф Высокий широкоплечий человек с благородной осанкой и крупной головой. Его густые каштановые волосы спадали на плечи. Лицо было вытянутым и узким, с выступающими скулами, а глаза темными и задумчивыми. Он всегда одевался в традиционный черный наряд чародея, дополненный плащом с капюшоном. Вульф только недавно появился в Хейвене, и пока что ему не представилось случая показать свою мощь, но никто не сомневался в его способностях. Несколько недель назад на Вульфа напали четверо бандитов, после чего городской страже потребовалась почти неделя, чтобы найти лошадь и повозку, способные перевезти 4 каменные статуи на улицу богов. Паломники зажигали перед ними благовонные свечи, но статуи оставались неподвижными. В угловом кресле, склонив голову и аккуратно положив руки на колени, тихонько сидела Джиллиан, жена Камерона. Ей было не больше 25 лет, но выглядела она на все 50. Когда-то она была хорошенькой, хотя и ничем не выдающейся женщиной, но жизнь с Хардкастлом стерла с ее лица мягкие черты былой красоты. Джиллиан носила дорогую и модную одежду, потому что так хотел муж, что, однако, не добавляло ей значительности. Те, кто бывал в их доме, научились не обращать внимания на синяки, иногда появлявшиеся на лице Джиллиан. Изредка по утрам ей приходилось отлеживаться в постели. Их супружество длилось 7 лет. Это был брак по расчету, устроенный Хардкастлом. Хардкастл смотрел на Вульфа и, когда наконец заговорил, его голос был обманчиво спокойным и ровным. «Ты утверждаешь, что твои чары могут победить любого колдуна, которого сумеет купить адамант. Так почему же он все еще жив?» Вульф небрежно пожал плечами. «Должно быть, он нашел хорошего колдуна. Меня удивляет, что кто-то согласился работать на нем после того, что я сотворил с его последним чародеем. Но мы же живем в Хейвене. Тут всегда найдется кто-нибудь, кто польстится на хорошие деньги. Откровенно говоря, это не создало никакой проблемы. Мне может понадобиться какое-то время, чтобы найти уязвимое место в обороне, но я не сомневаюсь, что с новым колдуном справиться будет так же легко, как и с предыдущим». «Очередные затруднения», — произнес Хардкастл. «Я не люблю затруднений, колдун. И извинений тоже не люблю. Я хочу, чтобы до того, как состоятся выборы, Джеймс Адамант был мертв и не путался у нас под ногами. Мне не важно, сколько придется заплатить. Я хочу, чтобы он умер. Ясно, колдун?» «Конечно, Камерон. Заверяю вас, что нет нужды беспокоиться. Я позабочусь обо всем. В остальном, ваша компания протекает гладко?» «Пока что да», — мрачно ответил Хардкастл. «Расклейщики плакатов вышли еще на рассвете, а мои наемники успешно расправляются с людьми Адаманта, несмотря на помехи со стороны стражи. Если Адамант достаточно глуп, чтобы проводить митинги на улицах, мои люди позаботятся, чтобы они не продолжались долго. У обывателя не хватит храбрости, чтобы вступить в драку. Как только прольется кровь, они разбегутся». «Совершенно верно, Камерон. Абсолютно не о чем беспокоиться. Мы подумали обо всем и готовы к любой случайности. Все будет в порядке». «Не принимай меня за дурака. Что-нибудь всегда идет не так, как запланировано. Адамант тоже не дурак. Он бы не стал тратить так много денег и времени на компанию, если бы не считал, что у него имеются хорошие шансы победить. Он что-то знает, Вульф. Чего-то, чего не знаем мы, я чувствую». «Вам виднее, Камерон. Я продолжу расследование. А сейчас хочу напомнить, что некая особа ждет встречи с вами». «Я не забыл», — ответил Хардкастл. «Твой главарь наемников. Один из тех, кто окутан таинственностью». «Ну хорошо. Кто же он такой?» Вульфу пришлось сделать усилие, прежде чем выговорить. «Роксана». Хардкастл выпрямился в кресле. «Роксана, ты привел эту женщину в мой дом, пусть убирается». «Все в полном порядке, Камерон», — быстро произнес Вульф. «Двое моих лучших людей не спускают с нее глаз. Ты скоро поймешь, что ее репутация нисколько не соответствует действительности. Роксана — лучший наемный фехтовальщик, какого я когда-либо встречал. С мечом в руках она непобедима и к тому же превосходно разбирается в стратегии. Она отлично работает как в одиночку, так и командуя отрядом. Она уже многое сделала для нас, не потеряв никого из своих людей. Роксана – настоящий феномен». «Но она сумасшедшая». «Да, наверное, но это не влияет на качество ее работы». Хардкастл откинулся на спинку кресла, продолжая хмуриться. «Ну ладно, я встречусь с ней. Где она?» «В библиотеке», — Хардкастл фыркнул. «По крайней мере, там она не сможет особо навредить. Джиллиан, пойди и приведи ее». Жена Хардкастла молча кивнула, поднялась с кресла и покинула кабинет, аккуратно и бесшумно прикрыв за собой дверь. Хардкастл отвернулся от окна и поглядел на портрет отца, висевший на противоположной стене. Мрачное изображение мрачного человека. Гидеон Хардкастл редко вспоминал об отцовских обязанностях, и Камерон не проливал слез на его похоронах. Но он 34 года был советником в Хейвене. И Камерон намеревался превзойти этот рекорд. Советник – лишь только начало. У него были далеко идущие планы. Он позаботится, чтобы род Хардкастлов уважали и боялись во всех нижних королевствах. Чего бы это ни стоило. Роксана без устали шагала по библиотеке. Двое наемников нервно следили за ней. Она то и дело улыбалась, просто чтобы держать их в напряжении. Гибкая, сильная и высокая, 6 футов 3 дюйма даже без обуви, она носила рубашку и брюки ярко-лимонного цвета и потертый кожаный жакет, в которых выглядела злобной канарейкой. На левом бедре висел длинный меч в потертых ножнах. На первый взгляд Роксана довольно привлекательна. 25-летняя девушка со скуластым лицом и темными глазами, густыми кудрявыми черными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, нравилась мужчинам. Но в ее решительном взгляде и хищной улыбке было что-то, что заставляло даже самых опытных наемников испытывать беспокойство. Кроме того, всем была известна ее репутация. Впервые Роксана прославилась в возрасте 15 лет, когда в качестве наемника участвовала в вендеттах «Шелкового пути».